Глава 12. В распоряжении джедаев были предоставлены невероятно огромные и величественные корабли, равно как и лучшие пилоты Королевского звездного флота. Квай-Гон от всего этого отказался, выбрав маленький катер, вести который мог один Оби-Ван. В более крупных судах не было необходимости. Рыцарь знал, что Оби-Вану пилотирование доставит удовольствие, к тому же было бы дурным тоном просить о слишком многих услугах в самом начале расследования. Лучше оставить их про запас. Слишком рано испытывать гостеприимство Райля на прочность. «Не Райля», — напомнил себе Квай-Гон, когда Оби-Ван вывел катер за пределы атмосферы. «Лорда-регента. Вот кем здесь выступает Райль Аверас». Неудивительно, что Совет джедаев поручил это задание именно Райлю. Из всех, кого знал Квай-Гон, Райль Аверас был последним, кому могли вскружить голову богатство, роскошь и пышность. 8 лет во дворце, а он до сих пор одевался, как дрекселианский ловец раковин. Но искушение властью было несколько иным и куда более опасным. Что, если Райль пал его жертвой? Время покажет. «Вошли в гравитационное поле Луны», — сообщил Оби-Ван. Квай-Гон и сам почувствовал слабое притяжение, воздействующее на катер. «Если желаете просветить меня насчет конечной цели, то сейчас, пожалуй, самое время. Выведи нас на низкую орбиту, и я займусь сканированием. Когда я найду то, что ищу, тогда и сядем». «Когда?» Оби-Ван с любопытством покосился на него. «Не если?» «Они здесь», — пробормотал Квай-Гон. «Надо только их отыскать, кем бы они ни были». Падаван открыл рот, явно намереваясь спросить, кто такие эти «они», но сразу закрыл. «Учится терпению», — подумал рыцарь. «Усваивает, когда лучше ждать и позволить тайне открыться своим чередом. Либо же он до смерти устал от умышленно скрытного учителя. Если так, Квай-Гон не мог его винить». Рыцарь вставил инфокарту, которую накануне вытребовал с корабля дзерки. Начала проигрываться голозапись вчерашнего взрыва плазмы на ковчеге душ. Квай-Гон не обращал внимания на картинку, изучая лишь данные сканирования внизу кадра. «Мы вспоминаем наши былые подвиги?» — спросил Оби-Ван. Он шутил, пытаясь разрядить обстановку. «Если так, я бы попросил, чтобы Хатский дворец на Тете стерли из архива». Вместо ответа Квай-Гон указал на картинку. «Подвиги, но не наши. А... вот он». На краю голограммы появился таинственный, еле заметный корабль, выпустивший противоплазменный заряд. Квай-Гон остановил запись, чтобы изучить строчки информации под ним. «Вчера мы обзавелись новыми друзьями. Предлагаю их поискать». Оби-Ван нахмурился. «При том, что они буквально единственные на этой Луне, кто точно не состоит в оппозиции. Согласен. Это одна из причин, почему они могут оказаться нам полезны». Квай-Гон указал на одну из строчек, паривших внизу голограммы. А вот другая. «Это антисканерное поле. Довольно мощное, но маленькое». Чем больше возбуждался Оби-Ван, тем быстрее становилась его речь. «Поле охватывает лишь один отсек корабля, который сам по себе невелик. Но оно такое мощное, что, вероятно, могло бы накрыть и весь корабль. Учитель, я не думал, что такие маленькие корабли могут оснащаться генераторами антисканерного поля, тем более такого сильного». «Мы имеем дело с кем-то весьма изобретательным». Квай-Гон отключил на сканере катера большинство частот, задав поиск энергетических субпродуктов необычного антисканерного поля. «И довольно скрытным», — отметил Оби-Ван. «Вы уверены, что сможете уговорить их помочь?» Квай-Гон улыбнулся, когда сканер поймал первый слабый сигнал. «Давай проверим». Оби-Ван повел катер на посадку. Корабль проносился над густыми лесами деревьев с корявыми узловатыми ветвями. Местность была пересеченной, усыпанной скалами и пещерами. «Убежище внутри убежища», — подумал Оби-Ван, когда они с Квай-Гоном ступили на поверхность Луны. «Не думаю, что эти неизвестные обрадуются нашему предложению». Но он послушно зашагал следом за учителем, который направился в сторону одной из пещер. Стоило держаться настороже, поскольку природные красоты могли притупить бдительность. Высоко вверху, сквозь листву, просачивался мягкий свет. Гибкие лианы оплетали кустарники и стволы деревьев. На ветвях блестели плоды самых разных оттенков. От темно-фиолетового до бледно-зеленого, почти золотистого. Теплый ветерок ласкал кожу, развивал волосы Квайгона. Призывать силу здесь было легко. Всего несколько мгновений покоя, и любой джедай непременно обретет связь с буйством жизни на этой луне. «Красота Пайджела вырезана из камня», — подумал юноша. «Здесь таких усилий не требуется». Неровная местность пошла под уклон, явив взору каменистые склоны и вход в пещеру, практически закрытый лианами. Зоркий глаз Оби-Вана подмечал то сорванные листья, то странный изгиб лозы, признаки того, что недавно эти лианы кто-то ломал, а потом возвращал на место изнутри. Квай-Гон выразительно посмотрел на него. Оби-Ван кивнул, и оба взяли в руки мечи, не зажигая их. Они тихо пробрались сквозь лианы и двинулись внутрь пещеры. С каждым шагом солнечный свет слабел. Оби-Ван уже начал думать, что скоро они окажутся в полной темноте, но тут глаза различили прямо впереди слабое сияние, в котором проступил маленький корабль неизвестной конструкции. Джедаи продолжали идти вперед, стараясь ступать как можно тише, по мелким камешкам. Вскоре стали слышны новые звуки. «Поверить не могу», — говорил писклявый человеческий голос, произносивший слова с необыкновенно четким карусанским выговором. «Все до единого! Это возмутительно!» Ответивший ему женский голос казался скорее веселым, чем рассерженным. «Тебя возмущает, что какие-то камни не ведут себя так, как тебе хочется? Скорее, что они имеют наглость быть не тем, за что себя выдают». В бледных розоватых лучах дроидов-светильников Оби-Ван разглядел силуэт мужчины. «Минералогия еще не знала такого предательства». Невидимая женщина засмеялась. «Мы потом наложим на них проклятие, ладно? А пока давай... Погоди. Ты слышал?» У нее был острый слух. Оби-Ван на таком расстоянии не засек бы ничего. На сей раз они с учителем отреагировали абсолютно синхронно. Оба зажгли мечи и прыгнули вперед. Двое людей, которые были в пещере, бросились за свой корабль, возможно, за оружием. И все же что там искрилось на стенах пещеры? «Мы не желаем вам зла», — как можно мягче произнес Квай-Гон. «Мы лишь хотим задать несколько вопросов». «А пошли вы со своими вопросами!» Мужчина показался из-за края корабля, держа в одной руке что-то длинное и черное. Женщина пробормотала. «Пакс, это джедаи, «Они нас не остановят», — ответил мужчина, которого, видимо, звали Пакс. «Они сейчас развернутся и уйдут во свояси, если не хотят неприятностей. А если нет, я им сейчас накостыляю». Квай-Гон вздохнул. «Успокойтесь». «Сдаться?» — сказал Пакс. «Капитулировать еще до драки? С какой стати?» «Потому что вы держите в руке не бластер, а всего лишь лопату», — терпеливо пояснил Квай-Гон. «Кроме того, у нас световые мечи». Повисла недолгая пауза, после чего Пак сказал. «Ваши аргументы весьма убедительны. Позвольте похвалить вас за красноречивую риторику». «Поверить не могу, что ты пытался напугать двух рыцарей-джедаев лопатой». Женщина появилась, подняв руки над головой. «Мы сдаемся». «Сдаваться не нужно», — сказал Квай-Гон. «Но нам надо поговорить». «Просто поговорить?» «Так я и поверил». Пакс Морифер стоял в трюме своего корабля, скрестив руки на груди и сердито глядя на рыцаря-джедая и его ученика, посмевших прервать его работу. Конечно, работа оказалась совершенно бесплодной, пустая трата времени. Но это не давало джедаям никакого права врываться и размахивать своими мечами. Рахара тем временем успела представиться и уже болтала с этими двумя, будто со старыми друзьями. «Можете поверить?» — она указала на блестящий оранжевый кристалл, который Дылда по имени Квай-Гон держал в руке. «На вид в точности как кайбер», — сказал Квай-Гон, вертя кристалл в пальцах. «Тот же вес. Он даже немного вибрирует в силе. Различия невероятно тонкие. То, что вы обманулись, объяснимо». Юнец с глупой прической, Пак забыл, как его звали, недоверчиво покачал головой. «Вы уверены, что это не кайбер? Не какая-то новая форма, другой тип кристаллизации?» Это было уже невыносимо. «Да, я уверен», — проговорил Пакс, таким тоном, который, он надеялся, можно было охарактеризовать как убийственный. Доказательство он протянул сканер. На макроуровне эта штука идентична Кайберу, но если заглянуть через микроскоп, то между ними не больше общего, чем между Корусантом и Сираном». «По-видимому, этот кристалл называется Колин», — объяснила Рахара. «Мы как раз о них прочитали. Как оказалось, они науке известны, но встречаются очень редко, даже реже, чем настоящий Кайбер. Но для световых мечей они не годятся и сами по себе столь необычны, что даже не находят спроса на рынке драгоценных камней. Следовательно, вся эта экспедиция была для нас не более чем погоней за майнаками». Она пожала плечами таким образом, что шелковистые волосы легли на одну сторону. Пакс подумал, не специально ли она так сделала, забыв, что джедаи вроде как должны хранить целомудрие. Затем он подумал, что, быть может, просто слишком засматривается на волосы Рахары. «Не только», — произнес Квайгон, улыбнувшись ей и продолжая делать вид, будто Пакс — самый незначительный человек на корабле. «Она также дала возможность спасти множество жизней». Пакс встретился взглядом с Рахарой. Он подумал, что имеет полное право возмущаться ее выходкой, привлекшей то самое внимание, которого они надеялись избежать. Но в ее глазах стояла боль, которую она так старательно и успешно скрывала почти все время. Она тихо ответила. «Не было причин не помочь». «Но не было причины улетать после этого», — сказал меньший джедай с дурацкой прической. «Обе, как его там. Почему вы улетели?» Пакс готов был вклиниться и дать одно из множества возможных объяснений, каждое из которых, по его мнению, было лучше предыдущего. Но Рахара, которая за все эти годы об этом ни разу не заговаривала, просто протянула левую руку. «Глядите», — сказала она, — «вот почему». На тыльной стороне ладони был виден бледный шрам от давным-давно удаленной метки дзерки. «Эти шрамы не рассасываются», — тихо сказала Рахара. «Метки обрабатываются химическим составом, который прижигает плоть таким образом, что даже Бакта не справляется. Он остается на всю жизнь, знак того, что ты раб или был рабом, пока тебя не освободили». «Ваш последний хозяин освободил вас?» — спросил Квайгон. В глазах Рахары появился стальной блеск. «Я сама освободилась». Этого Пакс уже не мог стерпеть. «Если вы хоть на секунду подумаете, что можете вернуть ее дзерке, имейте в виду, ваши мечи не помешают мне помешать вам». Квайгон поднял руку. «У меня нет намерения возвращать мисс Уик дзерке». Было в его голосе что-то, от чего хотелось ему верить, и это было весьма необычно, поскольку Пакс не верил практически никому. «Мне лишь нужна ваша помощь». Я так и знала. Пакс был прав. Рахара обхватила себя руками. Жест страха, никак не вязавшийся с чистой яростью в ее голосе. «Вы заставите меня что-то сделать, иначе выдадите дзерки для...» «Мисс Уик», — снова заговорил Квайгон. «Повторяю, у меня нет намерения возвращать вас дзерки, независимо от того, будете вы сотрудничать или нет. Однако у меня больше сочувствия к освободившимся рабам, чем к нелегальным добытчикам драгоценных камней». «Кто сказал, что мы нелегальные добытчики?» — встрепенулся Пакс. «Вы не сможете ничего подобного доказать!» Обе дурацкая прическа показал планшет со всеми реестрами находок и данными о продажах. Планшет, по-видимому, не был защищен паролем. «А я думаю, что сможем...» Рахара обратила взор к потолку. «Пакс, и так ясно, чем мы занимаемся. Так давай не будем тратить время на препирательство». Она перевела взгляд на Квайгона. «Ну и какой услуги вы от нас хотите?» Пакс полагал, что готов к любому ответу, но Квайгон мило улыбнулся и сказал: «Нужно, чтобы вы помогли мне отыскать неких террористов».